Сейчас мы помолимся, друзья. Есть несколько просьб, я прочитаю. Помолиться за Яну, она упала, ушиблась. Помолиться за сестру Людмилу и ее дочь Софию. София болеет, у нее рак, ей около 10 лет. Врачи от нее отказались, отправляют домой умирать. Брат Володя просит помолиться, чтобы Господь благословил его для благовестия среди своего народа. И еще Кедровый, город Кедровый, это Томская область. Там местные власти препятствуют благовестию, не дают ставить палатку. Если библиотечку ставят, тут же приходят и пытаются разогнать. Это город нефтяников. Помолиться, чтобы Господь благословил там служение благовестия. Мы встанем, друзья, и помолимся. Господи, Боже наш, благодарим Тебя, что прошел этот день, и что мы могли находиться в общении, слушать Слово Твое, слушать о том, как проходило благовестие. Где-то, Господь, сердце загорается от того, что мало сделано, сожаление, покаяние внутри. Господи, Ты прими это все и помилуй нас. Благодарность за то, что сделано уже, что люди слышали Слово, кто-то покаялся, принял крещение уже за прошлый и этот год. Господи, благодарим Тебя сердечно и за это. И просьба вот есть, и о Яне, которая упала и ушиблась, чтоб Ты ее помиловал, за Софию, девочку, которой рак. Господи, будь милостив к ней, благослови ее. Ты, Господи, сам знаешь, и судьба ее в Твоей руке. Мы просим милости Твоей Божией для этого ребенка. Господи, брат Володя просит, чтобы Ты его приготовил ко служению. И вот в городе Кедровом препятствует благовествование, Господь. И там пусть Твоя милость будет. Услышь все эти просьбы и молитвы, и всегда придут на память пред лице Твое, Господь. Просьба к Тебе, вот еще брат Александр, который ехал на это служение к нам, и на таможне уже третьи сутки находится. Боже, и не его вина с документами проблема, проблема таможенников. Помилуй его, чтобы он мог вырваться оттуда, Господи. Услышь и благослови. Благослови, сейчас мы пойдем на ужин и разъезжаться будем. Храни каждого в руке своей. Слава Тебе за все, Бог наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.